Глава 15. «Можешь ответить на вопрос?» — спросил я Семёна, который сидел за веслами нашей прогулочной лодки. «Как ты оказался в группе Юрковича?» «Интересно, по каким критериям подбирались люди?» — спросил он. «Конечно, интересно. В том, что затеяли, самое главное — люди. Стоит кому-нибудь предать, и если ему поверит, нас не спасет даже положение Машерова». «Можешь не беспокоиться», — сказал он, прекратив грести. «Людей подбирают очень тщательно, даже тех, кого используют в темную. Мой отец и Илья Денисович — старые друзья. Отец ему обязан, если не жизнью, то свободой. Да и меня он однажды вытащил из дерьма. Возможно, ты на него до сих пор обижаешься, но если так, то зря. Человек он тяжелый, но честный, преданный друзьям и для дела себя не пожалеет. И потом любой из нас, ознакомившись с твоими тетрадками, сделает все, чтобы остановить ту гнусь, которая развалила нашу страну. Я ведь первые две твои тетрадки прочитал. Не сами тетрадки, конечно, я их видел только, когда отвозил Юрковичу. Все, что ты написал, сразу же распечатали в нескольких экземплярах. Как это выглядело?» «Хреново выглядело», — ответил я. «Но при Люсе не хочу рассказывать». «Не смеши», — сказал Семён. «Вы оба теперь под колпаком, и за вами будут присматривать даже тогда, когда Машеров уедет в Москву. Кто тебе поверит, что она ничего не знает? Ведь знаешь?» «Немного», — призналась Люся. Подробности он не хотел рассказывать. «То, о чем я прошу рассказать, можно», — сказал он. «Не нужно имен и дат, просто расскажи, что ты тогда чувствовал. Для любого это не секрет, а бред сивой кобылы». «Для того, чтобы развалить нашу страну, ее сначала довели до ручки, а потом избрали генсеком одну личность с хорошо подвешенным языком. Как он говорил, мы на кухне не осмеливались обсуждать то, что он вещал с высоких трибун. Все ему аплодировали, и я тоже не был исключением. Гласность и перестройка — эти слова были тогда у всех на устах. Тогда запустили немало хороших проектов. Опять заговорили об отмене привилегий чиновникам, да и вообще об их сокращении. Все закончилось пшиком. Все реформы спустили на тормозах, все выхолостили и превратили в болтовню. Объяснять вам подробно будет слишком долго и сложно. Реформы действительно были нужны, но не такие, какие пытались проводить. Проводить рыночные реформы, поддерживая на плаву множество убыточных предприятий простым увеличением числа денег в обращении, это даже не глупость, а нечто худшее. А потом в экономике, где чуть ли не каждое предприятие является монополистом, отпустили цены, и все рухнуло. В 92-м году рубль обесценился в 26 раз. Зарплату выдавали нерегулярно, раз в 1,5–2 месяца. Поэтому начали расти долги предприятий по зарплате. На многих заводах людям вообще не платили по полгода, а то и больше. «Это я читал в тетрадях», — сказал Семён. «Я просил рассказать о другом». «Она не читала», — показал я рукой на Люсю. «Если вы ее взяли под колпак, то пусть хоть это знает. Хотите впечатлений? Мы их тогда наелись вдосталь вместо продовольствия. Как выжить семье, в которой муж и жена работают на одном предприятии, не платящем зарплаты? Моя жена работала в аптеке, а я на заводе, причем умудрялся подрабатывать. Поэтому мы сильно не бедствовали, но другие... Шахтеры, которые по полгода не получали зарплаты, перекрывали шоссейные и железные дороги и колотили своими касками об асфальт перед домом правительства. Многие вообще голодали, в том числе и дети. Старики насмерть замерзали в неотапливаемых квартирах, а в городах появились беспризорники. Мы быстро догоняли Запад по наркотикам и проституции, а по пьянству давно уверенно держали лидерство. Взятки почти открыто брали все представители власти. Как вы посмотрите на то, что воинскую часть, находящуюся на боевом дежурстве, государственные чиновники отключают от электропитания из-за неоплаченных счетов? А как они могут оплатить, если военные ничего не получают от государства? Представьте себе офицера, который должен кормить семью, а ему месяц за месяцем ничего не выплачивают. Я прочитал в газете, что один такой майор, не в силах больше смотреть в глаза голодным детям, бросился вниз головой на асфальт с 3-го этажа. Люди пытались выжить и хоть как-то сохранить свои зарплаты, а по телевизору им только могли посоветовать покупать водку. Сам слышал эту передачу. Полки магазинов были почти пустые, а в промышленности многие уже не покупали, а обменивали товары. Мы хотим купить комплектующие, а нам говорят, что наши рубли им даром не нужны. Вот если у вас есть голубые унитазы. Мы свеклоуборочные машины меняли на сахар. Если что-то меняли на муку, а потом через правком выдавали желающим в счет погашения долгов по зарплате. Было бы чудом, если бы Союз выжил. Этот период я описал очень подробно и не хочу о нем говорить». «А потом?» — тихо спросила Люся. «Потом была независимость России и чудовищное разграбление национальных богатств. Все, что мы считали общим достоянием, отдали в руки всякой швали. Нас еще утешали тем, что и на Западе период первоначального накопления капитала тоже проходил тяжело. Нет ничего плохого в том, что все отдали сволочам и быдлу, потому что уже их дети станут вести дела культурно, и мы все будем в шоколаде. Хрена! Детишки выучились в престижных западных вузах, приобрели лоск, наворованные деньги, и плевать хотели на всех остальных и на свою бывшую родину. Президент-алкоголик и череда никому не запоминающихся премьер-министров. Попался только один единственный умный и пытающийся что-то сделать. У него начало получаться, поэтому, наверное, отправили в отставку. Пока его еще мало кто знает, сейчас он работает с обкором «Правды» за границей». «Но ведь ты говорил, что вы потом неплохо жили». «Нельзя же разваливаться до бесконечности. Со временем все как-то понемногу начало выправляться. Многие по-прежнему жили тяжело, но того маразма уже не было. А мне, к тому же, повезло. Так, заканчиваем политинформацию, иначе останемся без обеда. Может быть, я сяду за весла?» «Сиди уже, политинформатор», — сказал Семён, развернул лодку и быстро погнал ее к причалу. Мы отдыхали на море больше 20 дней и загорели, как негритосы. Люся стала увереннее себя чувствовать в воде, и мы уже рисковали вдвоем плыть к буйкам. В таких случаях недовольный Семён плавал где-нибудь поблизости. В той жизни мне хватало провести на море 2 недели, а потом однообразие пляжной жизни начинало надоедать. Сейчас вместе с Люсей я бы отсюда еще месяц не уезжал. В этом отдыхе нас устраивало все, разве что немного раздражала забота, которую к нам проявляли. Прошло уже много времени после концерта, но отдыхающие продолжали оказывать нам знаки внимания. Часто они ездили в Туапсе, после чего буквально заваливали нас сладостями. Не брать было нельзя. Есть тоже. Поэтому мы потихоньку набивали конфетами и шоколадом свои чемоданы. Перед публикой больше не выступали, но на следующий день после концерта начальник МУРа принес магнитофон «Весна» и попросил исполнить, как он выразился, нашу песню. «Для вас, Анатолий Иванович, запишем прямо сейчас», — сказал я ему. «Только у этого магнитофона качество не очень». «Эту вашу песню у нас будут петь», — ответил он. «Разучить ее по записи не составит труда. У меня самого, к сожалению, со слухом проблемы. Не с обычным, а с музыкальным». «Здорово вам помогла эта песня», — признал Семён, когда довольный полковник ушел, унося магнитофон. «Эти связи и для нас могут быть полезны». Все когда-нибудь заканчивается. Закончился и наш отдых в Сосновом. До Туапсе мы добрались автобусом, а потом по заранее купленным Семёном билетам сели в купе и ехали до Москвы. Затем был еще день езды поездом до Минска, а с вокзала мы уехали на такси. Семён довел каждого до квартиры и распрощался. Родители Люси уже вернулись из отпуска, но мои уезжали позже, поэтому я застал дома только сестру. «Черный как негр», — сказала она с завистью. «А что у тебя в чемодане, что его нельзя поднять? Камней с пляжа привез? Подарки поклонников. Конфеты и шоколад. Я тебе в детстве объедал, вот решил рассчитаться. Врешь, наверное». Она положила чемодан на пол, расстегнула замок и убрала лежавшие сверху вещи. «Нифига себе! Ограбил магазин? Спел песню. Родители не писали писем?» «От мамы было письмо. У них все в порядке. Твои книги раздали родственникам. А в Таганрог съездили и через неделю должны вернуться. Из редакции было уведомление о том, что тебе нужно получить деньги по договору за изданную книгу. Она недавно поступила в продажу. Как ты и просил, я купила 5 книг. Сама, кстати, тоже прочитала. Ничего, читать можно». «Ничего, это пустое место. За книги спасибо. Телефон поставили?» «Сразу после твоего отъезда. Так что можешь звонить своей Люсе, если лень спуститься на 1 этаж». «А ее номер?» «А я знаю. Я с ними общалась, но не по телефону. Они приехали из отпуска всего неделю назад. Ольгу у меня 1 раз оставляли. Сколько всего пришлось выслушать о том, какой ты хороший. Мне кажется, что в тебя обе сестры влюблены. А вообще тебе с Люськой повезло, и через Арвы к тебе относятся как к родному. Думаю, родители с ними теперь подружатся». «Очень хорошая семья», — ответил я. «Ладно, ты занимайся шоколадом, а я пойду к себе отдохну с дороги». Я зашел в непривычно большую комнату и прилег на застеленную кровать. Отдыхать было не от чего, но и заняться было нечем. Идти к Черзаровым еще рано, пусть родители хоть немного пообщаются с дочерью. А что еще делать? Даже телевизор пока не успели купить. На столе лежала стопка купленных сестрой книг, но смотреть их не хотелось. В прихожей зазвонил телефон, и я поспешно встал с кровати. «Гена, тебя!» — крикнула Таня. «Подойди к телефону!» Я вышел в прихожую, взял трубку. «Это опять я!» — услышал я голос Семёна. «Чем занимаешься?» «Скучаю!» — ответил я. «Есть работа?» «Пока нет, просто тебя нужно кое с чем ознакомить. Спустись на улицу, иди к выезду со двора, там машина». «Я должен ненадолго уйти по делам редакции», — сказал я сестре. «Какой номер нашего телефона?» «Там под телефоном бумажка, на ней записано. С тобой не нужно ехать?» «Нет, спасибо. Прислали машину». Я сбежал вниз по лестнице, вышел в пустой, еще не до конца благоустроенный двор и пошел по дороге к стоявшему на выезде москвичу. Возле машины меня дожидался Семён, а за рулем сидел Васильев. «Не дают отдохнуть с дороги?» — спросил я Семёна и наклонился к открытому окну. «Здравствуйте, Виктор!» «Здравствуй», — ответил он. «Мог бы и со мной на «ты». «Я уже на 2 года вперед отдохнул», — хохотнул Семён. «Забирайся в салон, надо поговорить». «Пока надобности в твоих консультациях нет», — сказал Виктор, когда я сел в машину, и мы выехали на улицу, чтобы освободить выезд. «Но такая надобность может возникнуть, поэтому тебе нужно узнать, кто с тобой будет работать. Гонять каждый раз машину никто не будет. Незачем привлекать к тебе лишнее внимание, да и вообще связывать тебя с группой. Действовать будем так. Пятую квартиру рядом с Черезаровыми поселится наш человек. Это сотрудник областного УГРО Петр Сергеевич Деменков. У него есть сын твоего возраста, зовут Сергеем. Парень умный и физически крепкий. Ходит в ту секцию, куда будешь ходить и ты. Я думаю, вы с ним подружитесь». «Ваша новая школа в 2 кварталах отсюда. Район новый, поэтому школу строили запасом. 8 классов в ней пока 2. С руководством школы есть договоренность, что вас и Черзарову примут в 1 класс. Постарайся не решать в школе свои личные дела. Ты у нас, конечно, человек известный, но директором у них работает женщина в возрасте, которая не любит, кто позволяет себе лишнее. А мы в ваши школьные дела без крайней необходимости вмешиваться не собираемся». «Это понятно?» «А что тут непонятного? Будем скромнее. Сергей знает?» «Не знает и не должен знать. Единственное, что ему известно, это то, что у тебя есть какие-то дела с его отцом. В случае необходимости вызывать тебя будет он. Или по телефону, или просто поднимется в квартиру. Все вопросы будешь получать у его отца. Ему же отдашь ответы. В случае необходимости поговорить, к ним будут приезжать наши люди». «Большой необходимости в конспирации нет, но излишне светиться тоже ни к чему. Теперь дальше. Тебя привлекут к работе, а любая работа должна вознаграждаться». «Я пока не нуждаюсь в деньгах», — покачал я головой. «Счастливый человек», — засмеялся Семён. «Ты у нас, наверное, один такой на весь Союз». «Дело хозяйское», — сказал Виктор. «Нужны будут деньги, скажешь. Если нужна будет в чем-то помощь, можешь тоже обращаться. Все, что в наших силах, сделаем». «Семён говорил, что ты пел в Сосновом песню о милиции. Для нас можешь спеть?» «Конечно. Только сначала нужно подобрать мелодию на пианино. Под гитару будет хуже». «Когда будете готовы, скажешь. И возьми у Семёна номер телефона. Это для экстренной связи. Если почему-то не сможешь выйти на Деменкова. К ним сходи сегодня же. Завтра у Сергея секция, так что можешь приходить с ним. Только не забудь трико». «Вы можете для меня достать план Минска?» — сказал я. «Или хотя бы нашего района, а то я совсем не знаю города». «Сделаю», — кивнул Виктор. «Только отдам на время, и ты с этим не слишком свети. Подробные планы только для служебного пользования. Никаких секретов в них нет, но у посторонних может возникнуть вопрос, откуда они у тебя взялись. Выучишь — вернешь. Все, приехали, выходи». Я вышел из машины и пошел к подъезду. Решив не откладывать знакомство, задержался на лестничной клетке 2-го этажа и позвонил в 5-ю квартиру. Дверь открыл крепкий и невысокий мужчина лет 40 с грубоватыми чертами лица и рыжеватым цветом зачесанных назад волос. «Проходи», — посторонился он. «С Виктором уже говорил?» «Да, Петр Сергеевич», — ответил я. «Мне уже все рассказали». «Тогда держи номера телефонов. Верхний — домашний, нижний — рабочий. На работу старайся без необходимости не звонить. Этим телефоном пользуюсь не я один. Пойдем познакомлю с сыном». Обычно дети мало походят на родителей. За всю прошлую жизнь я только один раз видел дочь, которая была копией матери. Сейчас был 2-й такой случай. Если не учитывать разницу в возрасте, сын от отца совершенно ничем не отличался. «Геннадий!» — протянул я ему руку. «Сергей!» Он попытался сжать руку покрепче, но со мной этот номер не прошел. «Мне о тебе отец сказал, будем учиться вместе». «В секцию тоже будем ходить вместе», — сказал я. «Меня предупредили, чтобы завтра приходил вместе с тобой». «Это точно написал ты?» — спросил он, показывая рукой на лежавшую на кровати книгу. Я взял ее в руки и посмотрел на обложку. «Поселок». «Ну и что отвечать?» «Читать умеешь?» — сказал я. «Зачем тогда задаешь вопросы?» «Ты чем любишь заниматься?» — спросил он. «Или из-за писательства ни на что другое времени не остается?» «Если бы не оставалось, я бы не рвался в секцию. А писать я пока больше ничего не собираюсь». «Ну и зря», — сказал он. «Классно получилось. Хороших книг и так мало. Надо будет заняться одной песней со своей подругой, а это тоже время. Пока нет учебы, свободного времени вагон, потом его будет мало. Послушай, ты Минск хорошо знаешь?» «Тот район, где мы жили, знаю хорошо. Центр тоже знаю, а здесь раньше ни разу не был. Мы переселились несколько дней назад, так что я пока нигде не был. Знаю только, что поблизости магазины и к школе ходил. А подруга — это та девочка, с которой вы вместе пели?» «Да, она живет рядом с вами в 6-й квартире. Зовут Людмилой». «Познакомишь?» «Конечно, познакомлю», — сказал я. «Мы все будем учиться в одном классе. Только со знакомством повременим. Мы с ней только сегодня приехали с моря, и я сам у них еще не был. Послушай, а ты чем-нибудь занимаешься, кроме секции?» «Раньше сильно увлекался шахматами, а сейчас только рисую. Но редко и только для себя». «Покажешь?» «Там нет ничего интересного». «Ладно», — успокоил я его. «Не нужно ничего показывать, я просто так спросил. Пойду домой, помогу сестре. Родители еще не вернулись из отпуска, а я ей о своем приезде заранее не сообщал». Выйдя от Доменковых, я постучал в квартиру Черзаровых. Они, как и мы, еще не повесили звонки. Дверь мне открыла Надежда. «Заходи, пропавший», — сказала она. «Такой же черный, как дочь. Иди в комнату, а то здесь плохо видно». В большой комнате, кроме нее, был Иван Алексеевич. «Здравствуйте!» — поздоровался я. «Здравствуй!» — отозвался с дивана отец Люси. «Что ты его вертишь, мать? Я отсюда вижу, что подрос и почернел». Из своей комнаты, услышав мой голос, вышла подруга. «А где Ольга?» — спросил я ее. «Куда дели ребенка?» «У нее теперь своя комната», — засмеялась Люся. «Она затащила в нее мой чемодан и сейчас потрошит. Даже из-за тебя не вышла». «Сестры, они все такие», — улыбнулся я. «Что маленькие, что большие. Моя тоже сразу начала дегустировать шоколад. А Ольга не объестся?» «Пусть за ней мама следит», — сказала Люся. «Давай пройдемся к школе. Я как приехала, там уже один раз была, но все посмотрела мельком. Заодно и прогуляемся». Мы начали спускаться, но Люся придержала меня на площадке между первым и вторыми этажами. «Подожди, я хочу поцеловаться, а то всю дорогу ни одного поцелуя». «Все, хватит!» — оторвался я от нее. «А то придется возвращаться. Я твоего платья совсем не чувствую. А мы с тобой не в воде. Вот будешь в зимнем пальто — нахал». «Вы чем здесь занимаетесь?» — подозрительно спросила полная женщина лет 50, которую мы не заметили, затеяв возню. «Аэробикой!» — нахально ответил я. «Неужели не знаете? Как можно? Женщинам вашей комплекции это самое то, что нужно». Пока она, как рыба, выпучив глаза, открывала и закрывала рот, силясь что-то сказать, я схватил подругу за руку, и мы со смехом выбежали во двор. «Как быстро это можно реализовать?» — спросил Маширов. «И что для этого нужно? Вы уже работаете 2 месяца, пора бы дать хотя бы предварительное заключение». «Конкретных сроков я вам назвать не могу», — ответил собеседник Маширова. «Записи, которые вы нам дали, Петр Миронович, могут совершить переворот в электронике и во многих смежных областях. Но для этого необходимо привлечь больше людей и средств, купить кое-какое оборудование и сделать то, которое пока вообще нет ни у кого. А если мы это начнем делать, вряд ли удастся сохранить все в тайне. Да и не вижу я в этом смысла. Если привлечь большие силы, сроки могут сократиться в разы. Я на всякий случай набросал в свои записки, с кем лучше всего скооперироваться. Не обязательно объяснять, откуда взялись новые технологии. Авторов для них всегда можно найти». «Убедили», — согласился Маширов. «Жду вместо вашей записки проработанную программу действий. Какие коллективы подключать по каждому вопросу, что нужно для работы и примерные объемы финансирования. Потом все запустим через правительство. Вы просмотрели остальные записи?» «Очень бегло, еще не совсем разобрался. Много упирается в то, что мы делаем сейчас, поэтому пока бесполезно. Например, сварка в азоте при непрерывной подаче проволоки не пойдет без стабилизации тока, а тиристоры такой мощности — это пока сказка. Как их сделать, мне понятно. Вопрос в том, что у нас нет для этого необходимого оборудования. Одно цепляется за другое. Поэтому лучше действовать последовательно, как и все записано. Остальные записи пока припрятать. Только раздел по ядерной физике я сам оценить не могу, и заключения по оружейным системам должны давать специалисты. А в записях еще много всего, вплоть до лекарств. Наверное, нужно делать выписки по отдельным вопросам и посылать на проработку в профильные институты. И не вываливать все, а небольшими порциями. Мы сами очень долго провозимся. Хорошо, Рудольф Карлович, я подумаю. Наверное, так и сделаем. В тот же день уже совсем в другом месте состоялась еще одна встреча. «Я совсем не знаю Андропова», — сказал своему собеседнику Юркович. «Ты 5 лет до перевода проработал в 9-м управлении. Сложно подобраться к секретарю ЦК?» «Не вижу никакой сложности», — ответил тот. «Охраняются члены Политбюро и в несколько меньшей степени члены правительства. Остальных никто не охраняет. Если возникнет необходимость, тогда да, но при мне такого не было ни разу. Андропова я видел неоднократно, но никаких дел с ним не имел. Секретарей много, почти каждый руководит своим отделом. Об Андропове ходили слухи, что им не очень доволен Суслов, да и у Брежнева было к нему прохладное отношение. Еще говорили, что он набрал себе в отдел умников из интеллигентов. Но все это сплетни годичной давности. Если его нужно убрать, то делать это надо срочно. Когда он пойдет в гору, все сразу сильно усложнится. Его можно легко убрать по дороге домой. Кажется, он жил где-то поблизости, хотя я могу ошибаться. Несколько раз видел, как он уходил домой пешком». «Я слышал, что проезд по Старой площади закрыт», — сказал Юркович. «Кроме служебных автомобилей. Да и для секретарей. У кого были колеса, делали исключение. Да неважно все это, Илья Денисович. Если эту гниду надо завалить, я его завалю. И напарники мне в этом деле не нужны. Вы одного меня в Минск перевели». «Еще 5 человек. Петров не возражал. Послушай, Игорь, ты не слишком самоуверен. Может быть, тебя все-таки подстраховать?» «Ничего не нужно. Я только не уверен, что удастся скрыть, что это убийство. Даже если я все оформлю как инфаркт, то все равно могут докопаться. Все-таки не какой-то слесарь, а секретарь ЦК. Так что землю будут рыть. Но если не оставить следа, то ничего страшного нет. Дело сделано, и мы ни при чем, а результатом будут сорваны у кого-то погоны. Неприятно, конечно». «Через неделю нам нужно будет идти в школу. За половину лета, которую прожили в новых квартирах, мы освоились на новом месте, а я по плану изучил Минск и теперь неплохо знал расположение основных улиц и площадей. 3 раза в неделю мы с Сергеем ходили в секцию самбо и по вечерам часто собирались в моей комнате вместе с Люсей. Мои родители очень быстро сошлись с ее родителями, особенно матери, у которых было больше времени для общения. 2 раза все вместе выезжали на Минское море. Отец сидел со своими удочками, а все остальные купались, отойдя подальше, чтобы не распугать ему рыбу. «Совсем не то, что в Черном море», — говорила Люся. «Вода грязнее и хуже держит». «И не поцелуешься», — шепнул я ей на ухо. «И вообще она не такая мокрая». «Дети, прекратите брызгаться», — крикнула мама, отбежав от нас подальше. «Замочьте волосы». Этими поездками все были довольны, поэтому хотели съездить в 3-й раз. Но во 2-й половине августа резко похолодало, и поездка накрылась. А сейчас мы сидели в комнате Люси и от нечего делать перелистывали учебники за 8-й класс. «Разучили мы эту песню, а спеть так и не позвали», — сказала Люся. «Ну не свинство». «Еще споем», — сказал я. «Забыл тебе сказать, что Семен передал приглашение выступить на праздничном концерте, посвященном Дню работников милиции. Только это будет еще через 3 месяца. Надо будет к этому празднику приготовить что-нибудь еще. Слушай, а почему мы ее родителям не спели?» «Это легко исправить». Она схватила меня за руку и потянула в большую комнату. «Па! Пап, мы...» «Тише!» — остановил ее, смотревший телевизор отец. «Дай дослушать». «А что случилось?» «Умер член ЦК», — ответил Иван Сергеевич. «Андропов. Нет, я такого не помню. Жаль, всего 51 год». «А от чего умер, не сообщают?» — ощутив озноб, спросил я. — «Что-то с сердцем. Говорите теперь, что хотели». — «Уже ничего», — ответил я, удостоившись удивленного взгляда Люси. — «Пошли к тебе». — «Что с тобой случилось?» — взволнованно спросила она, когда мы вернулись в ее комнату. — «Ты побледнел?» — «Уже все хорошо. — улыбнулся я. — Не обращай внимания! — Не скажешь же ей, что я только что узнал, что убил человека. Пусть это было сделано руками другого, но это я вписал его номером первым в свой список.